Взять хотя бы наиболее часто упоминаемое Пушкиным растение – розу. В стихах Пушкина это слово встречается около 50 раз. В лицеистских стихотворениях речь идет исключительно о легендарных, мифических, божественных розах античной древности. Они то увенчивают головы выдуманных фавнов и нимф, то береют изваянные в мраморе гробниц. В них нет ничего живого. Позднее, после поездки в Крым и на Кавказ, их сменяют пышные розы Востока. Соловьи поют в их листве льстивые песни. Их роскошное цветение сменяет желтизна виноградных гроздьев. Это роза Шираза, тоже не цветок. Это символ любви, символ сказочной жизни юга. А что остается от этого к расцвету пушкинского творчества? Поэт отказался от классических и романтических нарядов, от высокопарных мечтаний своей весны. Он полюбил иные картины. Песчаный косогор, перед избушкой две рябины, калитку, сломанный забор. Розы и теперь появляются в его стихах, но как и какие? Вот он упоминает о них с веселой издевкой, направленной на современную ему поэзию. Читатель ждет уж рифмы розы. На вот, возьми ее скорей. Вот он описывает старуху на балу. Здесь были дамы пожилые, в чепцах и в розах, с виду злые. Вот, наконец, упоминает он об удивительной зеленой розе. Она нигде не растет. Ее вышивает на подушке цветным шелком одна из манерных пушкинских героинь. Но все это относится к самому творчеству Пушкина. А картотека возбуждает и совсем посторонние и ему, и даже литературе вопросы. Возьмите название растения сирень. Разве не удивительно, что на всем протяжении пушкинского поэтического пути оно было им упомянуто один единственный раз. Приходит в голову, что это столь обыкновенное в наши дни садовое растение было гораздо менее распространено в помещичьем быту в начале 19 столетия. Тем более, кажется это правдоподобным, что и сама форма, в которой Пушкин говорит о сирене, представляется несколько неожиданной. Он рассказывает, что Татьяна, спасаясь от встречи с Онегиным, в своем отчаянном бегстве по саду кусты сирень переломала, по цветникам летя к ручью. Говоря о знакомом растении, ну, скажем, о березе, мы ведь вряд ли назовем его дерево-береза, а вот какую-нибудь редкую араукарию довольно естественно так назвать. Что же, сирень была в те дни такой редкостью? Составитель картотеки намеревался изучить этот сиреневый вопрос по данным, никакого отношения к поэзии не имеющим. Пушкин надоумил его заняться им. Интересно же в самом деле, когда же сирень стала привычным украшением любого нашего русского сада? Я не перечисляю множество других любопытнейших загадок, которые возбуждала эта крошечная коллекция словарных карточек. Я не рассказываю о многих совсем неожиданных сведениях, которые можно было бы получить из нее. Разве не странно, например, что слово «тополь» для молодого Пушкина являлось существительным мужского рода и выговаривалось как «топол», а позднее превратилось в «тополь» и перешло в женский род? «Здесь вижу, с тополом сплелась молодая ива», писал он в 1814 году. А в 1828-м рассказывал о том, как хмель литовских берегов немецкой тополью плененный через реку меж тростников переправлялся дерзновенный. Разве не любопытно задуматься над загадкой, где, в каком из своих произведений великий поэт нашел повод упомянуть о никому у нас неизвестном американском растении – гиккори? Разумеется, все это крайне важно и ценно, и остается только пожалеть, что для составления словарей наших величайших писателей до ныне не сделано почти ничего. Ведь без них мы не можем ответить даже на самый простой вопрос. Сколько и каких именно разных слов употребил Пушкин в своих бесценных творениях? Относительно Шекспира подсчитано, что его словарный запас равняется примерно 15 тысячам слов. Как же важно было бы произвести подобные подсчеты и для Пушкина, и для Гоголя, и для многих наших художников слова. Упоминая такие монографические словари, я не могу не коснуться и других работ, хоть и не схожего с ними, но тоже монографического характера.